«Помнится, я обещал вам самоубийственное задание», — начал Холлер. «Какое нашлось? С чем вас и поздравляю». Мы сидели за большим деревянным столом напротив комиссара. Мы — это сержант второго отделения Линёв, наш взводный и, собственно, я сам. Наши бойцы пока еще дрыхли по казармам. Вызвали нас в 5 утра, чтобы было время на обсуждение деталей. О чем конкретно идет речь? Линёв затушил окурок своей третьей за полчаса папиросы о поверхность стола. «Спасательная операция», — произнес комиссар. «Техножрецы с одного захолустного мирка передали сигнал бедствия». «Что за мир?» — спросил я. «Планета Фиоль-7 находится на границе территории Тау. Но, как ни странно, они никогда не делали попыток ее захватить. Ну, точнее, одна попытка была, очень давно, еще в период первой волны колонизации. Но, по непонятным причинам, через несколько дней после высадки, ксеносы убрались оттуда в жуткой спешке. На скорую руку сформированные части СПО в бой так и не успели вступить». «Они чего-то испугались?» Склонился над столом взводный. «Кто же их знает, в полученных от командования данных по миру сказано, что до нас там обитали эльдары и несколько крупных поселений, и, что интересно, очень большой воинский контингент. Командование тогда решило, что ксеносы охраняют там что-то ценное, поэтому планету было решено прибрать к рукам. Но ничего, кроме залежей полезных ископаемых в небольшом количестве, найдено не было. Поэтому там построили небольшой шахтерский городок и крохотный космопорт. Сформировали быстренько полк СПО и забыли о существовании Фиоли вплоть до наших дней». «Что там случилось?» – просипел Линёв. «Ну, из-за проклятой секретности, которой Инквизиция окутала все это дело, нам известно лишь про некий подземный комплекс, откуда поступил сигнал бедствия. Говорилось о нападении. Мы понятия не имеем ни чем там занимались шестеренки. Никто на них напал, но от нас требуют немедленно направить туда группу». «Что нам предстоит?» Я нервно крутил свой шарф в руках. «Секретность — это очень плохо. Может статься, что Инквизиция потом прикончит нас всех. Во избежание и для неразглашения, так сказать. К тому же нет ничего хуже неизвестного противника. У нас есть небольшой грузовой кораблик для перевозки людей. Он не очень-то приспособлен, но снимать с орбиты этого мира наши суда — и оставаться без поддержки мы не можем, поэтому вы полетите на нем. Для спуска на планету используем списанный десантный челнок. Корыто еще то, но вам в самый раз подойдет. В задачи вашего взвода входит найти вход в этот комплекс и разобраться, какого варпа там творится». «У нас что, больше ничего нет?» Взводный, похоже, нервничал еще больше, чем я и Линёв. «Все, что генералу Краеву удалось вытянуть из представителя Инквизиции, это то, что в комплексе занимались какими-то опасными и однозначно незаконными разработками». Холлер швырнул на стол фотографию седого человека с иссеченным многочисленными шрамами лицом и в черной фуражке. «За все происходящее там ответственен вот этот мерзавец, полковник Фридемар Марси, криговец. Приказано также, по возможности, найти его и арестовать». «Час от часу не легче», — присипел взводный. «Я читал как-то об этом больном уроде. Этот командир полка так называемых чистильщиков Он абсолютный псих. Вы высаживаетесь, входите в комплекс, ищите полковника и шестеренок, повторил Холлер. Руководить операцией будет майор Дрынов. Он и его люди останутся на корабле на орбите Фиоли. Командиру взвода необходимо постоянно поддерживать с ними связь. В остальном мы понятия не имеем, что там сейчас происходит. Поэтому действовать будете по обстоятельствам. У вас есть еще час на сборы. Потом вы будете должны быть в транспорте. Добираться до Фиоли 7 недолго, пару суток. Пути через варп. Черт. Как же я ненавижу фразу «действовать по обстоятельствам». Любимые слова командования, когда они сами толком не знают, что надо делать. Еще одна их коронная фразочка. Ожидайте дальнейших распоряжений. Думаю, вскоре мы ее и услышим. Варп, дери вас всех с вашими техножрецами, секретными лабораториями и инквизицией. Встав и отдав быстренько честь, мы побежали к бойцам. Я молился не так часто, как полагается верному солдату его божественного величества. Но сейчас не мог не бормотать про себя. Император, сохрани. Ибо чувствовал, что не все мы вернемся с Фиоли 7 живыми.